Родин почувствовал, как хорошее настроение, вызванное вкусной едой, улетучивается. Ему вспомнились слова Хитлера, который как-то сказал: «Наш Родин, с каждым годом все краше, скоро станешь первой красавицей королевства Лиас». Хитлер, конечно, пошутил, но Родин тогда был очень расстроен. Он даже несколько дней подряд использовал магию иллюзий, пытаясь выглядеть мужественнее. «Простите, да все нормально, я понимаю». Родин был очень недоволен, но не хотел устраивать скандал. Он и сам понимал, что его внешность далека от идеала мужской красоты. И если бы он просто выглядел женоподобно, то еще ладно. Но его лицо было настолько прекрасным, что ему позавидовала бы любая женщина. Скорее бы этот чертов переходный возраст. Ему хотелось, чтобы у него, наконец, прорезался грубый мужской голос. Но, с другой стороны, он немного опасался этого момента. Переходный возраст – не самое лучшее время для мага. Бывали случаи, когда ломающийся голос мешал правильно произносить рунические заклинания. Он читал об этом в книгах, да и Сирион рассказывал ему о подобных случаях. «Простите, мы так увлеклись едой, что даже не представились. Меня зовут Крандил, я капитан этого корабля. Я немного владею мечом, но мои навыки оставляют желать лучшего. Можете считать меня стариком, который проработал на гильдию Хиджис большую часть своей жизни. А меня зовут Дарин, я гость Доминика Хиджиса». «А я...» Родин познакомился с капитаном Крандилом, Дарином, Джефферсоном и Сильвией, которые были гостями гильдии Хиджис. Родин в ответ назвал свое имя и представил им Ларри и Бьянку. «Спасибо вам за вчерашнее. Если бы не вы, маг Родин, нам бы не поздоровилось. Да, спасибо вам большое. Особенно за то, что вылечили Дарена. Еще немного, и он бы лишился руки. Значит, мечника, которого он вчера вылечил, зовут Дарин. Как и того парня, номер 155, с которым он однажды сражался в учебном лагере. Вчера Дарин был на волосок от смерти. Магия мага шестого круга нанесла ему серьезные ранения. Не стоит благодарности. Я просто делал то, что должен. Похоже, вы понесли серьезные потери. К счастью, погибло всего 3 наемника. Раненых, правда, много, 21. Но мы лечим их зельями. Я могу помочь с лечением. Немного разбираюсь в целительстве. Правда? Отлично. Мы как раз думали, как бы вас об этом попросить. На этом завтрак закончился. Они, конечно, познакомились, но Родин не проявлял особого интереса к новым знакомым. 82. Покончив с завтраком, Родин отправился к раненым наемникам. Благодаря зельям, никто из них не был при смерти. Много потерь или мало, из 30 наемников в строю осталось всего 6. Можно сказать, что отряд был практически уничтожен. Однако, учитывая, что против них была сотня имперских рыцарей, потери были минимальны. Им просто повезло. Если бы не вмешательство Родена и Сильвии, отряд был бы полностью уничтожен. Родин начал лечить наемников, начиная с самых тяжелораненых. Он потратил на это все утро, но, в конце концов, ему удалось поставить их на ноги. Пока Родин лечил наемников, корабль отплыл. Несмотря на ночную атаку, они вышли в море точно по расписанию. Плавание проходило спокойно, ветер был попутным, штормов не было. Жизнь Родена вернулась в привычное русло. По утрам он учил Ларри и Бьянку континентальному языку. Бьянка, как оказалось, схватывала все на лету. После обеда у Родена было свободное время. Он слушал лекции Фурвала, совершенствовал технику управления маной и тренировался в применении заклинаний. «Кажется, я уже могу немного говорить на нем». Он провел за изучением языка Фурвала уже несколько месяцев. Часовая стрелка на его карманных часах все еще указывала на 1, но минутная уже перевалила за 4. Он закончил треть первого этапа обучения, самого базового, и, похоже, начал немного понимать речь Фурвала. Конечно, не так хорошо, как континентальный язык, но все же прогресс был налицо. «Пожалуй, проверю». Он перемотал время на часах назад, к самому началу обучения, и прослушал первую лекцию. «Отлично». Он понимал почти все, что говорил Фурвал. Ему не нужно было гадать о значении слов или додумывать пропущенные фрагменты. «Я молодец». Он значительно улучшил свои знания языка Фурвала, и теперь мог без труда понимать своего учителя. Дело пошло быстрее. Родин вернулся к прерванному уроку. Теперь ему не нужно было переслушивать лекцию по несколько раз, чтобы понять ее смысл. Спустя 15 дней после отплытия из Ланса корабль бросил якорь в портовом городе королевства Перри. Они пробудут здесь 2 дня. Родин, Ларри и Бьянка, измученные долгим плаванием, сошли на берег. «Брат, у меня ноги ватные. И у меня, брат, земля будто качается. Это морская болезнь наоборот. Говорят, что так бывает, когда долго находишься на корабле, а потом сходишь на землю. Скоро пройдет». Родин впервые столкнулся с таким явлением. Он слышал от моряков о земляной болезни, но не думал, что это будет настолько неприятно. «Брат, а куда мы пойдем? Сегодня мы остановимся в гостинице». «Брат, а мы сегодня будем заниматься?» «Конечно, учеба – это как тренировка. Если заниматься каждый день, то вы быстро выучите континентальный язык». Родин снял номер в гостинице, расположенной недалеко от порта. Они пробудут здесь 2 дня, до отплытия корабля. Корабль прибыл рано утром, поэтому, заселившись в гостиницу, они сразу же позавтракали. А потом Родин начал учить детей континентальному языку. «Сложно, брат, а нам обязательно учить эти буквы?» «Обязательно. Безграмотных в этом мире обманывают на каждом шагу, а знания лишними не бывают». Родин был строгим учителем. Он не разрешал им отвлекаться ни на минуту. Благодаря его упорству, дети начали делать успехи. Они уже умели говорить, так что им нужно было лишь выучить слова. Закончив утренние занятия, Родин спустился в трактир на первом этаже. Он уже позавтракал, но хотел послушать, о чем говорят люди. Заказав чашку чая, он сел за столик у окна. Хаем, как он и ожидал, в трактире можно было узнать много интересного. Особенно много говорили об имперской армии. Королевство Вера спадет очень скоро. Король Вераса уже давно сбежал, прихватив с собой казну, знать и остатки армии. Большая часть страны была захвачена имперцами. Через несколько дней они доберутся до королевства Перри. Верас и Перри всегда были слабыми государствами. Даже если бы их короли бросили в бой все свои силы, они не смогли бы долго сдерживать имперскую армию. Интересно, куда же сбежал этот король? Неужели на центральный континент? Никто в трактире не знал, где находится король Вераса. Похоже, он хорошо спрятался. Странно, неужели имперцы не могут найти его? Узнав все, что ему было нужно, Родин допил чай и поднялся из-за стола. В этот момент дверь трактира распахнулась, и в помещение вошла группа людей. Их лица были измождены. «Эй, накормите нас!» «Конечно, гости дорогие! Присаживайтесь, где вам удобно!» «Есть тут кто с Кеплитона?» «Что, Кеплитон?» Так назывался корабль, на котором приплыл Родин. «Повторяю, если кто-то прибыл на Кеплитоне, выходи, сейчас я вас не трону, но если я вас поймаю позже, то пожалеете, что родились на свет». По всему было видно, что это бандиты, которые хотели пробраться на корабль зайцами. Судя по их одежде и количеству, они были не лыком шиты, но все же им было далеко до тех рыцарей, что охраняли Кеплитон. Тьфу! Родин презрительно цокнул языком и поднялся в свою комнату. Ларри и Бьянка сидели за столом, склонившись над словарем. Молодцы, сами учатся. В начале обучения Ларри и Бьянка только и думали о том, как бы сбежать и поиграть. Они вечно опаздывали на уроки, но в последнее время они изменились. Конечно, они все еще жаловались на то, как им тяжело, но все же старались учиться. Бьянка даже взяла с собой не только словарь, но и книгу со сказками. Родин сел в углу комнаты и закрыл глаза. Призвав Фурвала, он продолжил обучение. Спустя пару часов Ларри и Бьянка вышли из комнаты. Похоже, они устали от учебы. Родин хотел было сказать им, чтобы не уходили далеко, но потом передумал. Он отправил с ними Ундину. Ему вспомнилось, как Бьянку чуть не затоптали на корабле. Ундина защитит их, если что-то случится. Когда дети ушли, Родин снова сосредоточился на уроке. Теперь, когда он понимал речь Фурвала, учиться стало намного проще, и дело пошло быстрее. Что, когда минутная стрелка на его часах переместилась с 20 минут на 21, урок неожиданно стал сложнее. «Я перешел с самых основ на основы», — Родин не обратил на это внимания. Он медленно продвигался вперед не потому, что ему было сложно, а потому, что он не понимал, о чем говорит Фурвал. Теперь же, когда языковой барьер был преодолен, повышение сложности не пугало его. Все равно все одно и то же. «Через 3-4 месяца я закончу первый этап». Родин уже хотел было продолжить урок, как вдруг почувствовал, как мана, циркулирующая в его сердце, начинает утекать. «Что, Ундина?» Если магическая сила была использована без произнесения заклинания, это могла быть только Ундина. Вызов фамильяра не требовал дополнительных затрат маны, кроме моментов, когда делишься с ним чувствами. С духами же дело обстояло иначе. Несмотря на то, что они потребляли совсем немного маны, она тратилась постоянно, пока дух был призван. Тот факт, что мана сейчас уходила, означал, что Ундина использует свою силу. Что случилось? Прервав урок, Родин вышел из комнаты. Он почувствовал запах маны за дверью. Спустившись на первый этаж, он вышел на улицу и обошел гостиницу. Ларри и Бьянка, съежившись от страха, сидели в углу. Ундина, закрывая их своим телом, сердито шипела на кого-то. Перед ней стояли те самые бандиты, которых Родин видел в трактире. Они, похоже, были озадачены водной стеной, созданной Ундиной. Что это такое? Босс, что делать? Думаешь, эта жалкая водичка меня остановит? Главарь бандитов окутал свой меч аурой. Клинок засиял. Прекрати. Родин неторопливо подошел к ним. Ундина, радостно улыбнувшись, подлетела к нему. «Молодец», — сказал он, погладив ее по голове. Ундина растворила водную стену. «Родин уже здесь, а значит, он может расслабиться». Родин взглянул на бандитов, а затем перевел взгляд на детей. «Все в порядке?» Дети кивнули. «Брат, эти люди кричали на нас и хотели нас схватить». «Да», — Родин встал перед детьми, заняв место Ундины. Он был зол на то, что его отвлекли от учебы, а то, что его детей хотели похитить, разозлило его еще больше. «Вы кто такие? Ты знаешь, с кем разговариваешь. А ты кто такой?» Родин взмахнул рукой. Огненный шар полетел в главаря бандитов. «Что?» Тот едва успел увернуться. Шар ударился об землю и взорвался, окатив главаря волной жара. «А-а-а! Мамак! Проклятие!» Бандитов было пятеро. Один из них был ранен огненным шаром. Остальные четверо, испуганно пятясь, держались на расстоянии. «Ты знаешь, кто мы?» «Вы, те, кто решил меня побеспокоить. Огненное копье». Родин поднял руки и создал заклинание второго круга. Маги пятого круга могли создавать заклинание второго круга без чтения рун. Пять огненных копий зависли в воздухе, нацелившись на бандитов. Все они были направлены им в горло. Что это? Ах да, ты же можешь использовать ауру. Тогда, может быть, вот это? Родин применил еще одно заклинание, тоже второго круга, но куда более опасное, молния. Теперь перед главарем бандитов зависли огненная и электрическая копья. Стоило Родину лишь шевельнуть пальцем или приказать им атаковать, и тот был бы мертв. Что вы делаете? Зачем? Вы хотели похитить моих брата и сестру. Брата и сестру? Проклятие. Чувствовал я, что что-то не так, и что мне с вами делать? Свидетелей, вроде бы, нет. Чтобы еще больше напугать бандитов, Родин создал еще одно заклинание, на этот раз ледяное копье. Пощадите. Мы больше не будем. Пощадить? Как скучно. Проще убить. Родин обернулся. Бьянка, с ужасом на лице, мотала головой. Ларри, ошеломленный, переводил взгляд с бандитов на Родена. Прошу вас, не убивайте. Мак, мы были неправы. Заткнитесь. Ладно, я пощажу вас только потому, что на меня смотрят дети. Но если я еще раз увижу вас близ детей, то убью на месте. Родин развеял заклинание. Убивать людей в городе было опасно. Если об этом узнает стража, то он может не успеть на корабль. Он решил, что достаточно напугать их. Он был уверен, что они не посмеют его больше беспокоить. Однако, ха, как только заклинания исчезли, главарь бандитов бросился на Родена. Бабах, но тут же отлетел назад. Родин атаковал его огненным шаром. Родин никогда не терял бдительности. Противник мог напасть в любой момент, поэтому нужно быть готовым ко всему. Что вы стоите? Убейте его. А-а-а, хотите, чтобы нас имперцы перебили? Но, если мы не попадем на корабль, то нам все равно конец. Идиоты. Значит, ты хочешь отомстить? Главарь бандитов мог материализовывать ауру. Он был мечником третьего ранга. Не самый опасный противник, но и недооценивать его было нельзя. Родин тут же начал читать заклинание четвертого круга. Главарь, получивший серьезный ожог от огненного шара, пытался подняться, но заклинание было уже готово. Ларри, Бьянка, закройте глаза. Ветряная мельница. Ветряная мельница, усиленная техникой звериных форм, снесла голову главарю. Тело, сделав еще шаг, рухнуло на землю. 83. Мужчина, которого Родин убил магией, был преступником по имени Гауэн. Он находился в розыске не только в империи Ингрим, но и в королевствах Лиас, Верос и Перри, входящих в союз 13 королевств. Изначально Гауэн был солдатом имперской армии, командиром отряда из 10 человек. Однако, напившись, он случайно убил своего командира и дезертировал. Империя отправила за ним погоню, но Гауэн ловко уходил от преследования. Преступления Гауэна на этом не закончились. Скитаясь по миру, он собирал под своим началом таких же дезертиров, и вскоре под его командованием оказалось уже более сотни человек. Гауэн и его банда грабили и убивали всех, кто попадался им на пути. Солдат Союза 13 королевств, имперских солдат, мирных жителей, молодых женщин они насиловали. Но удача отвернулась от Гауэна на севере королевства Перри. Там он столкнулся с имперским отрядом. В результате внезапного нападения банда Гауэна была практически уничтожена. Гауэн, спасая свою жизнь, бежал с горсткой выживших и добрался до портового города. «Убирайтесь, пока я вас не убил». «Да-да, сейчас, выжившие», услышав ледяной голос Родена, бросились бежать. Они даже не подумали о том, чтобы забрать тело Гауэна. Родин использовал рытье, чтобы похоронить тело. Это было хлопотно, но в городе по-другому было нельзя. Если оставить тело на улице, то рано или поздно им заинтересуется служба безопасности. «Ларри, Бьянка, какой урок вы извлекли из сегодняшнего происшествия?» «Урок? Хаем-хаем. Плохие дяди умирают?» Родин задал этот вопрос детям, когда они возвращались в гостиницу. На лице Ларри было написано, что он много думал о произошедшем. Бьянка, похоже, все еще была в шоке, лицо ее было бледным. «В мире много плохих людей, и ты, Ларри, не сможешь защитить свою сестру с помощью своей силы. Поэтому, прежде чем выходить на улицу, хорошенько подумай, иначе погибнешь не только ты, но и Бьянка. Ах, это я виноват, и ты, Бьянка. Если ты уговорила Ларри выйти на улицу, то ты чуть не убила его. Твои капризы могут навредить не только тебе, но и Ларри. Запомни, мир – опасное место. Ах, брат Ларри, прости, этот день многому их научил». Родин же в очередной раз убедился в том, что неприятностей в этом мире хватает. Никто об этом не знал, но Гауэн был тем, кто убил родителей и старшего брата Родена. Сегодня Родин, сам того не ведая, отомстил за свою семью, но сам он не знал об этом. Да и Гауэн умер, так и не узнав, что его настигла кара. К счастью, до следующего дня ничего не произошло. Родин, Ларри и Бьянка, как следует отдохнув в гостинице, вернулись на корабль. Дальнейшее путешествие проходило без происшествий. Они заходили в порты, но таких неприятностей, как в прошлый раз, больше не случалось. Фух, наконец-то, как только Родин начал понимать язык Фурвала, учиться стало намного проще. Уроки были рассчитаны на учеников среднего уровня, так что для Родена это была просто возможность выучить новый язык. Наконец-то 2 часа. Часовая стрелка на его карманных часах переместилась на 2. Путь еще не окончен, но главное, он овладел языком. Пора начинать. Родин установил часовую стрелку на 2 часа. Фурвал начал урок со слов: «Переходим к продвинутому курсу. Хаем, уровень довольно высокий». Первым уроком была математика, и формулы, которые показывал Фурвал, были намного сложнее тех, что Родин видел в библиотеке. Но Родин не был удивлен, он ожидал чего-то подобного. Когда часовая стрелка указывала на 1, Фурвал преподавал математику на самом высоком уровне. Так что нет ничего удивительного в том, что с наступлением 2 часа сложность курса возросла. А во, Родин, то восхищаясь, то хмурясь, внимательно слушал лекцию. За математикой последовала география, государственное управление, архитектура, право, культура. Фурвал преподавал самые разные дисциплины. Родин не пропускал ни одного урока, даже если тот казался ему бесполезным. Он верил, что все знания пригодятся ему в будущем. Хорошо, если бы он преподавал еще и историю. К сожалению, истории в программе обучения не было. Родин несколько раз перематывал время вперед, но так и не нашел ни одного урока по истории. История Фурвала насчитывала не менее 5000 лет. Это было время империи магии или даже более раннее. Если бы Родин мог узнать о том времени, то он бы, возможно, понял, что случилось с империей магии, и как она была связана с Фурвалом. Что ж, ничего не поделаешь. Смирившись, Родин вернулся к урокам. Путешествие из Ланса, портового города королевства Верос, до окрестности Элфеса, портового города королевства Аслан, расположенного на восточной окраине Союза 13 королевств, заняло 3 месяца. Все это время Родин усердно учился, впитывая знания, как губка. Математика у них, конечно, на высоте. Родин никогда не считал, что плохо разбирается в математике. Он обладал обширными знаниями не только в той области математики, что была связана с магией, но и во всех остальных. Даже Крюгер, называвший себя математиком, уступал ему во многих областях. Родин всегда превосходил своих соперников в скорости вычислений, применяя магию. Однако математика Фурвала была на совершенно другом уровне. Разница между ними была как между взрослым и ребенком. Родин, столкнувшись с незнакомыми математическими символами и формулами, почувствовал себя невежественным. Ему предстояло выучить так много нового, что он начал сомневаться в том, что вообще знает математику. На сегодня хватит. Родин решил закончить урок пораньше. Ему захотелось отдохнуть. Дети есть дети. После попытки похищения Ларри и Бьянка несколько дней не отходили от Родена ни на шаг. Они боялись, что их снова попытаются похитить. Но это продолжалось недолго. Сначала они начали потихоньку выходить на палубу, а потом и вовсе стали пропадать там целыми днями. Однажды они даже опоздали на обед. Интересно, чем они там занимаются? Родин, конечно, отправил с ними Ундину. Если бы что-то случилось, он бы сразу почувствовал, как расходуется мана. Но ничего подобного не происходило, а значит, дети были в безопасности. Родин поднялся на палубу. Там было много пассажиров. Что за? Родин увидел капитана Крандила, сидящего на палубе. Рядом с ним, уплетая сладости, сидели Ларри и Бьянка. А вы тут, оказывается, брат. Брат Родин, маг Родин, вы пришли. Присаживайтесь. Родин сел рядом с капитаном. Должно быть, это привилегия капитана, сидеть на мягком диване, который обычно можно встретить лишь в дорогих гостиницах. Ларри и Бьянка тоже сидели на диване, а Крандил полулежал, облокотившись на спинку. Спасибо, ветерок приятный. Да, согласен. Словно сам Бог Марии благоволит нам. В последнее время ветер все время попутный. Слишком сильный ветер опасен для корабля, а без ветра он не сможет развить нужную скорость. Ветер, дувший сейчас, был идеальным для плавания. Значит, такая погода – редкость. Да, море капризно и своенравно. Оно любит портить жизнь морякам, которые слишком уж радуются спокойному плаванию. Будем надеяться, что ветер не переменится. А вы, дети, все время здесь пропадаете? Мы играли с друзьями, но их мама позвала их домой. Бьянка надула губы. Ларри, в отличие от сестры, выглядел довольным, так что, похоже, друзья были у Бьянки. А ты, брат, как здесь оказался? Захотелось подышать свежим воздухом. И не зря. Мне здесь нравится. Буду чаще сюда выходить. Да, маг Родин, приходите почаще. Среди пассажиров много интересных людей. С некоторыми из них будет полезно познакомиться. Правда? Родин окинул взглядом пассажиров. Все они были одеты в дорогие одежды и вели неспешные беседы. Вам некомфортно в их обществе? Немного. Большинство из них бежит от войны. Пока они еще задирают нос, считая себя аристократами. Но на центральном континенте им придется спуститься с небес на землю. В центральном континенте, конечно же, уважали аристократов. К представителям знати, независимо от того, из какой страны они прибыли, относились с почтением. Но это относилось лишь к тем, чьи страны все еще существовали. Аристократов из павших государств никто не уважал. Если у них были деньги, то к ним относились как к богатым простолюдинам. А если нет, то они становились обычными людьми, которые когда-то были аристократами. Так или иначе, но от войны они спасутся. На центральном континенте спокойнее, чем на западном, не так ли? Ха-ха-ха, вы ошибаетесь. На центральном континенте войн больше, чем на западном и восточном вместе взятых. Правда? Значит, слухи о мире – это ложь. Родин слышал от Брона, что на центральном континенте царит мир. Брон был родом оттуда, так что вряд ли он ошибался. Родин подумал, что Брон, возможно, обманул его, но не мог понять, зачем ему это делать. Хаем, как бы вам объяснить? Чтобы понять это, нужно знать, чем отличается культура двух континентов. В чем же разница? На западном континенте все вращается вокруг государства. Власть короля абсолютна, и все в стране подчиняется его воле. Разве это не нормально? Совсем не нормально. В центральном континенте все вращается вокруг кланов. Бесчисленное множество кланов правит своими землями, словно короли. Среди них есть кланы мечников, кланы магов, кланы ученых, кланы торговцев. Родин не мог понять, чем клан отличается от государства. На западном континенте аристократические семьи тоже обладали большой властью в своих владениях. Я не понимаю. Тогда вот вам простое объяснение. Законы на земле клана устанавливает глава клана. Даже король не может вмешиваться в его дела. Пока клан не восстает против короля, глава клана обладает неограниченной властью на своей земле. Звучит как хаос, можно и так сказать. Конечно, есть кланы, где творится полный беспредел. Но земли клана – это собственность, передающаяся из поколения в поколение. Главы кланов не хотят, чтобы их земли были разрушены. Они управляют своими владениями даже лучше, чем короли на западном континенте. Родена заинтересовали слова о том, что главы кланов заботятся о своих землях лучше, чем короли. Земли клана, конечно же, меньше, чем королевство, поэтому управлять ими проще. Да и людей там меньше, так что и с ними легче управляться. Если у них такая большая автономия, то зачем вообще нужен король? В большинстве случаев он не нужен. Король – это просто глава самого могущественного клана. Но у него есть одна очень важная обязанность – защищать континент от внешних врагов. Именно, королевская семья не вмешивается во внутренние дела кланов, но защищает их от нападения извне. В обмен на это кланы платят королю 10% от своих доходов. В королевстве Лиас, на западном континенте, королевская семья собирала с аристократов 40% от их доходов. Это было так много, что аристократам приходилось брать с крестьян еще больше, чтобы прокормить себя. 10%. Хватит ли этого, чтобы содержать армию? Конечно, если перенести эту систему на западный континент, то она не сработает. Армии там огромные, сотни тысяч солдат. А на центральном континенте король может выставить лишь несколько десятков тысяч. Редко когда больше 100 тысяч. Значит, 10% достаточно, потому что все страны примерно равны по силе. И никто не стремится создать огромную армию. Интересно, а легко ли стать жителем земель клана? Не стоит демонстрировать свою силу. Если вас будет больше сотни, то вас не примут с распростертыми объятиями. Вы имеете в виду, что мы станем слишком сильным кланом. Именно, в центральном континенте предпочитают качество количеству. Ксерый Харвиньон, инструкторы из учебного лагеря спецотряда, знали об этом. Они решили отправиться на центральный континент с небольшой группой лучших учеников, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания. А что вы имели в виду, когда сказали, что на центральном континенте много войн? Ах, да, я говорил о войнах между кланами. Они постоянно воюют друг с другом. За ресурсы, за влияние, за честь. Причин для войны всегда хватает. Капитан Крандил, как вы думаете, где нам лучше всего обосноваться? Я хотел бы услышать ваш совет. 84. Родин, прося совета у капитана Крандила, низко склонил голову. Он больше доверял опыту капитана, который каждый год плавал между западным и восточным континентами, чем слухом. Все зависит от того, чего вы хотите, маг Родин. Если вы хотите прославиться и поступить на службу к лорду, то вам подойдет небольшой клан. Особенно те, что были основаны недавно. Они постоянно воюют, так что у вас будет много возможностей проявить себя. Не думаю, что это мне подходит. Если же вы хотите спокойной жизни, то вам нужно выбрать могущественный и древний клан. Древность клана означала, что его положение прочно, и что он пережил множество испытаний. Могущественный и древний, спасибо. Вам также стоит узнать, чем занимается клан. Все кланы можно разделить на 4 типа. Кланы магов, кланы мечников, кланы ученых и кланы торговцев. Вы уже говорили об этом, но меня все еще удивляет, что существуют кланы ученых и торговцев. Конечно, не все ученые и торговцы – аристократы, но есть и те, чьи семьи на протяжении многих поколений занимаются наукой или торговлей. В кланах ученых и торговцев главы кланов, как правило, не обладали выдающейся боевой силой. Однако им удалось просуществовать много веков, отражая атаки врагов. Они просто нанимали сильных воинов, чтобы те защищали их. Невероятно. В центральном континенте деньги решают все. Там много наемников, и многие сильные воины готовы сражаться за деньги. И чем же отличаются эти кланы? В кланах магов, как вы уже догадались, магов ценят больше всего. Даже если вы не будете участвовать в войнах кланов, вам окажут всяческую поддержку. Например, вам не придется тратить время на бюрократические процедуры. Маги считали себя избранными и высокомерно смотрели на всех остальных. Они предпочитали общаться только с себе подобными. А кланы мечников, они не доверяют наемникам и бродячим воинам. Они полагаются только на тех рыцарей, которых сами воспитали или которые прошли обучение в школах фехтования, расположенных на их землях. Если вы решите обосноваться на землях клана мечников, то можете никогда не встретиться с главой клана. Родин был магом пятого круга. Более того, Дарин, Джефферсон, Сильвия и капитан Крандил считали его магом шестого круга. И даже с такой силой он, возможно, не сможет встретиться с главой клана. Похоже, они были очень уверены в своих силах. Интересно, в службе безопасности и охране служат обычные солдаты, но все остальные – рыцари. А что насчет кланов торговцев и ученых? Они ценят рациональность и не стесняются использовать деньги, чтобы добиться своего. Как только узнают, что вы маг, тут же попытаются нанять вас, и будут очень настойчивы. Советы капитана Крандила оказались очень полезны. Родин уже решил, где ему обосноваться. Неужели я странный? Родин был магом, и притом очень сильным. Однако он решил поселиться на землях клана мечников. Ему казалось, что там он сможет жить спокойно, не опасаясь неприятностей. Спасибо вам большое. Вы очень мне помогли. На центральном континенте ценят рациональность и эффективность. На западном континенте к уровню мастерства мечника добавляют приставку Дина, так ведь? А на центральном ее не используют, просто называют номер уровня. Теперь я понимаю, что это за люди. Родин и сам предпочитал простоту и эффективность. В учебном лагере спецотряда он больше всего ненавидел уроки этикета. Смотрите, вдали показался город. Да, это последний город на западном континенте. Вдали показался Элфеса, портовый город королевства Аслан. Они пробудут здесь два дня, а потом отправятся на центральный континент. Кеплитон вошел в порт Элфеса. Пассажиры, знавшие, что это последний город на западном континенте, сошли на берег и отправились на поиски гостиницы. Пойдемте, брат, а можно остаться на корабле? Здесь все равно ни на что смотреть. У меня сегодня дела. Ну, тогда ладно. Элфеса был тем городом, где Брон и его группа должны были сесть на корабль. Правда, до их прибытия еще далеко. Родин предполагал, что это произойдет не раньше, чем через полгода. Родин снял номер в гостинице. Заплатив за два дня, он сразу же поужинал с детьми. Ларри и Бьянка, покончив с ужином, остались в комнате. На корабле они без страха бегали по палубе, но в городе все еще боялись выходить на улицу. Родин, как обычно, провел вечер за изучением языка Фурвала. С тех пор, как часовая стрелка на его часах переместилась на два, он с нетерпением ждал уроков. Новые знания, которые давал Фурвал, были намного интереснее, чем те, что он уже знал. На следующее утро Родин, позавтракав, вышел из гостиницы. Он отправился на поиски трав, которые можно было дешево купить на западном континенте. Сегодня он собирался купить травы, необходимые для создания зелья по древнему рецепту. Эти травы можно было найти и на центральном континенте, но на западном они стоили гораздо дешевле. Купив ровно столько трав, сколько нужно для создания 10 литров зелья, Родин вернулся в гостиницу. Покупка обошлась ему в 388 золотых. Затем он зашел в лавку, где продавались украшения. Он купил два комплекта – кольцо, ожерелье и браслет, и еще несколько заколок, подходящих к цвету волос Бьянки. На сегодня все. Пора учиться. Хорошо. На следующий день они вернулись на Кеплитон. Как только корабль отплыл, Родин разложил на столе купленные украшения. «Брат, что ты делаешь? Хочу сделать вам подарки». «Какие подарки?» «То, что будет вас защищать». Объяснять детям, что такое артефакты, было слишком долго. Поэтому он решил не вдаваться в подробности. Магические камни низкого качества. Для заклинаний высокого уровня они не годятся. Максимум, второй круг или несколько заклинаний первого. Родин был уверен в своих навыках создания артефактов. Он создал артефакты для Хидлера и Рента, да и сам пользовался ими. Однако, найдя сундук, часы и кольцо Фурвала, он понял, как далек от совершенства. Артефакты Фурвала заставляли его собственные творения выглядеть жалкой пародией. Родин, понимая, что ему никогда не достичь такого уровня мастерства, впал в уныние. Но он не собирался опускать руки. Он будет продолжать практиковаться, учиться у Фурвала и стремиться к совершенству. Один из артефактов обязательно должен отправлять мне сигнал. Он не мог вечно отправлять Ундину следить за детьми. Ундина была духом, а духи не любили, когда их разлучали с хозяином. Заставлять Ундину присматривать за Ларри и Бьянкой, все равно, что мучить ее. Пожалуй, сделаю браслет, который нельзя снять. Родин нанес на браслет руны, позволяющие определить местоположение владельца, и связал его со своим браслетом, чтобы получать сигнал при произнесении определенного слова. С браслетом покончено. Теперь очередь кольца и ожерелья. Взяв кольцо, Родин задумался о том, какое заклинание на него нанести. Пожалуй, легкое падение. Это заклинание замедляло падение, позволяя избежать травм. Полет пятого круга позволял свободно перемещаться по воздуху, а левитация третьего или четвертого круга – подниматься в воздух. А вот легкое падение второго круга просто замедляло падение. Конечно, оно было слабее полета и левитации, но для кольца этого было достаточно. Чтобы нанести на него более сильное заклинание, нужен был магический камень большего размера или более высокого качества. Или мне нужно повысить свой уровень мастерства, но сейчас он не мог этого сделать, поэтому решил довольствоваться тем, что есть. Оставалось ожерелье. Родин уже решил, какое заклинание нанесет на него. Магический щит или водный щит. Оба заклинания защищали владельца от атак. Магический щит был слаб против магии, но хорошо защищал от физических атак. Он идеально подходил для защиты от хулиганов и наемников. А вот водный щит был особенно эффективен против огня. Маги чаще всего использовали огненные заклинания. Так что, если противником будет маг, то лучше использовать водный щит. Пожалуй, магический щит подойдет больше. Вероятность того, что дети столкнутся с хулиганами или наемниками, была выше, чем с магами. А если маг нападет на детей, пока Родена не будет рядом, то тут уж ничего не поделаешь. Уф, Родин закончил наносить заклинания. Ожерелье, браслет, кольцо. Он превратил украшения, купленные для Ларри и Бьянки, в артефакты. Он провел за работой почти 5 часов, не разгибая спины. Даже от легкого поворота головы раздавался хруст. Интересно, когда я смогу их им подарить? Ожерелье и кольцо пока что были бесполезны для детей. Магический щит и легкое падение были заклинаниями, которые нужно было активировать. А для этого требовалась хотя бы небольшая сила маны или ауры. А вот браслет, постоянно передающий координаты владельца, работал без активации. Так что дети могли носить его уже сейчас. Правда, для настройки браслета требовалась помощь Родена. Пора отдохнуть. Родин хотел было продолжить изучение языка Фурвала, но передумал. Он решил последовать совету капитана Крандила и почаще выходить на палубу. Здесь можно было отлично отдохнуть. Палуба была полна людей. Кто-то сидел за столиками, пил чай или вино, кто-то лежал в гамаках. Не хватает только музыки, и будет как на балу. Родин огляделся. Капитан Крандил, как обычно, сидел в кресле и смотрел на море. А вот, кажется, подружка Бьянки. Бьянка и девочка ее возраста бегали по палубе. Сначала Бьянка убегала, а девочка догоняла ее. Потом они менялись ролями. Веселятся. Брат Ларри, наблюдавший за девочками, заметил Родена. Как всегда, Родин был в капюшоне. Со стороны он был похож на какого-то злодея, скрывающего свое лицо, но Ларри знал, почему Родин это делает. «Брат, тебе, наверное, неудобно так ходить. А ты тут, оказывается?» «Да, здесь совсем не так, как на земле. Никто не боится войны». Ларри был прав. Все вокруг улыбались. Никто не выглядел удрученным. «Атмосфера приятная. Тебя никто не обижает?» «Нет, все очень добрые». Родин чуть не рассмеялся, услышав слова Ларри. «Не может быть, чтобы все эти люди были хорошими. Они были добры к детям только потому, что те плыли на Кеплитоне. Билеты на этот корабль стоили очень дорого, так что дети не могли быть простыми крестьянами. Пассажирами Кеплитона были аристократы, торговцы или люди, обладающие особыми способностями. И никто не хотел рисковать, оскорбляя детей. К тому же, Ларри и Бьянка были хорошо одеты. Родин купил им дорогую одежду из качественных тканей. Так что дети выглядели, как отпрыски богатых родителей. Присмотри за Бьянкой. Хорошо, не волнуйся. Родин оставил Ларри и подошел к капитану Кранделу. Тот, заметив Родена, улыбнулся и предложил ему сесть. Снова встретились, маг Родин. Да, капитан. Погода сегодня чудесная. Дай бог, чтобы так было и дальше. Родин с удовольствием подставил лицо ветру. Прохладный бриз освежал и бодрил. Вы говорили, что хотите обосноваться на центральном континенте. Да, хочу найти тихое место, где мы сможем пожить, пока дети не подрастут. Конечно, нужно было думать не только о детях, но и о себе. Магические знания, которые он почерпнул в библиотеке, были разрозненными. Глава библиотеки, Крейт, записывал заклинания в хаотичном порядке, а записи из королевской библиотеки Лиаза были перемешаны. Родин, конечно, все запомнил, но ему нужно было привести эти знания в порядок. Да и уроки Фурвала он еще не закончил. «Вы собираетесь в королевство Тиве? На самом деле, я еще не решил, где мы поселимся. Просто Тиве, ближайшие к западному континенту королевства». Кеплитон был первым кораблем, отправлявшимся на центральный континент, а конечным пунктом его маршрута был Хасон, портовый город королевства Тиве. Если бы Родин смог найти корабль, который отплывал бы раньше, то, конечно же, выбрал бы его. А как насчет королевства Ленокс? Вам должен понравиться маркизат Ричмонд. А что это за маркизат? К какому типу он относится? К кланам мечников. Маркиз Ричмонд, мастер меча, мастер. Услышав это слово, Родин оживился. Он почувствовал жгучее любопытство. Он слышал о мастерах меча и архимагах седьмого круга, но никогда не встречал их. Ему хотелось увидеть их своими глазами, и желательно не в качестве врага. Что, пираты? 85. Громкий голос, раздавшийся на палубе, нарушил спокойствие. Моряки забегали, проверяя паруса и якоря. Наемники, нанятые для защиты корабля, схватились за оружие. Некоторые из моряков начали выпроваживать пассажиров с палубы в каюты. «Ларри, бери Бьянку и спускайтесь в каюту. А ты, брат, я посмотрю, что происходит. Хорошо, будь осторожен». Ларри, взяв Бьянку за руку, спустился в каюту. В отличие от суматохи, царившей во время отплытия из Ланса, сейчас пассажиры вели себя спокойно. Они знали, что на корабле находится три могущественных мечника пятого уровня. «Хаэм, пираты, значит, не составите мне компанию? Разве можно? Вы, наш главный маг, мы должны просить у вас разрешения помочь, а не вы у нас. Мне и самому интересно посмотреть, что происходит». Капитан Крандил поднялся на капитанский мостик. Родин последовал за ним, с интересом наблюдая за тем, как слаженно действуют моряки. Они хорошо обучены. Видно, что им не впервой. Родин вошел в рубку вслед за капитаном. К ним подбежал один из моряков. «Пиратский корабль? Да, мы им не интересны. Похоже, они атакуют торговое судно. Сколько их?» «Торговое судно среднего размера, около 80. На палубе вооруженная охрана. У пиратов 5 кораблей. Один большой, около 80, и 4 поменьше, около 60-70. Родин слушал доклад, пытаясь понять, что происходит. Но он не мог разобраться в цифрах, которые называл моряк. «Немало. Ах да, маг Родин, эти цифры обозначают размер корабля. Наш корабль – 91. Понятно. Теперь, зная размер их корабля, Родин мог примерно представить себе размер остальных. Бой еще не начался? Нет. На палубе готовится к сражению. А корабельные баллисты? Ни у тех, ни у других не видно. Корабельные баллисты – это огромные арбалеты, установленные на кораблях. Болты, которые они использовали, тоже были огромными. Попадание такого болта могло нанести серьезный урон кораблю. Однако мало кто из капитанов устанавливал на свои корабли баллисты. Они были слишком тяжелыми и громоздкими, и занимали много места, которые можно было использовать для перевозки грузов или пассажиров. А магических пушек у них нет, задумался Родин. В книгах, которые он читал, часто упоминались магические пушки. Они были не меньше баллист, но не требовали огромных болтов, поэтому занимали меньше места, а по мощности превосходили баллисты многократно. Родин читал о том, как выстрел из магической пушки расколол корабль надвое. «Значит, будет абордаж. Подходим ближе. Вы собираетесь вмешаться? Хочу попросить помощи у Дарёна, Джефферсона и Сильвии. С их помощью мы точно победим. Из-за масштабной войны, охватившей западный континент, могло показаться, что мечники пятого уровня и маги пятого круга не такая уж и редкость, но на самом деле они были очень сильны. В большинстве клана на центрального континента не было ни одного мечника пятого уровня. Конечно, у богатых и влиятельных кланов было по одному-два мечника такого уровня, но они редко вступали в бой лично. Их присутствие само по себе было сдерживающим фактором. Мечники пятого уровня и маги пятого круга были очень ценным ресурсом. Подводите корабль ближе. Я схожу в гостиную. Есть, капитан. А я осмотрюсь. Родин вышел из рубки и взмыл в воздух, используя полет. Он хотел осмотреть окрестности. Он мог бы послать Бзита, но вокруг было слишком много людей. Родин не хотел, чтобы кто-то увидел, как его одежда превращается в фамильяра. Хаэм, с высоты Родин увидел, как пиратские корабли окружают торговое судно, а вдали он заметил грозовые тучи. Приближаются. Родин пристально посмотрел на тучи. Они медленно, но верно приближались к кораблю. Хорошей погоде пришел конец. Подумав немного, Родин полетел в сторону пиратских кораблей. Как только он приблизился, по нему открыли огонь из луков. Родин создал магический щит, чтобы защититься от стрел. Стрелы долетели до него, но были слишком слабы. Родин без труда отразил их магией второго круга. «Мне не нужно вмешиваться». Родин не хотел сражаться. Да и вообще, он не любил вмешиваться в чужие дела. В Лансе он был вынужден действовать, потому что корабль могли потопить, и это нарушило бы его планы. Если бы бой происходил в другом месте, он бы просто прошел мимо. Но сегодня кораблю ничего не угрожало. Раз уж на борту есть Дарин, Джефферсон и Сильвия, то можно не волноваться. Без его помощи корабль все равно доберется до центрального континента. Интересно, сработает ли «Орлиный глаз»? Родин решил проверить, нет ли среди защитников торгового судна Хидлера или Рента. Заодно он хотел посмотреть, не затесались ли туда Ксер или Харвиньон. Нет, среди людей, собравшихся на палубе торгового судна, он не увидел ни одного знакомого лица. Большинство из них были молодыми людьми лет 20. Капитан тоже был не стар. Артефакт, Родин почувствовал магию, исходящую от корабля. Судя по всему, это был довольно мощный артефакт. Но Родин не стал вдаваться в подробности. Ему было все равно, что это за артефакт. Корабль, правда, старый. Осмотрев окрестности, Родин вернулся на Кеплитон. В этот момент на палубу поднялись Дарин, Джефферсон и Сильвия. «Мак Родин, вы разведали обстановку?» «Да». «Посмотрел, кто у них есть?» «Одни мечники, так что я в них не разбираюсь». Тем самым он дал им понять, что среди пиратов нет магов, и этого было достаточно. «Ха-ха-ха, мы сами с ними разберемся, а вы просто посмотрите». «Хорошо». Кеплитон медленно приближался к пиратам. Тем временем 5 пиратских кораблей добрались до торгового судна. Они сбросили абордажные мостики, и пираты ринулись на палубу. Бой начался. Родин пока не слышал звуков сражения. Однако с помощью орлиного глаза он видел, как пираты атакуют моряков. «Им плевать на нас». Пираты, увидев Кеплитон, не изменили своих планов. Они продолжали атаковать торговое судно. 5 пиратских кораблей было достаточно, чтобы захватить 2-3 торговых судна. Похоже, они решили, что им просто повезло. «Защищайтесь, ха!» «Начинаем с левого борта». Кеплитон подходил все ближе, и вот Родин уже смог различить крики и лязг оружия. Кеплитон, врезавшись в один из пиратских кораблей, прорвал кольцо окружения. Корабль слегка тряхнуло, но Крандил приказал продолжать движение. Еще один толчок, и вот Кеплитон уже стоит борт-а-борт с торговым судном. «Мостики! Сбросить мостики! Быстрее!» Моряки бросились выполнять приказ, но Дарин, Джефферсон и Сильвия опередили их. Не дожидаясь, пока сбросят мостики, они перепрыгнули через перила и оказались на палубе торгового судна. И началась настоящая бойня. Для пиратов мечники 5-го уровня были подобны стихийному бедствию. Каждый взмах меча Джефферсона отнимал чью-то жизнь. Пираты пытались окружить Дарена, но не могли пробить его защиту. Сильвия, тем временем, расправлялась с пиратами на окраине. «Невероятно! Вы часто видели, как они сражаются?» «Нет, я познакомился с ними во время этого плавания. Они – гости Доминика Хиджеса, и редко покидают его особняк». Пираты были обречены. Мечники 5-го уровня не давали им ни единого шанса. Почувствовав, что проигрывают, один из пиратских кораблей отплыл от торгового судна. Они решили бросить своих товарищей и бежать. Увидев это, остальные пиратские корабли тоже отошли от торгового судна. Джефферсон, самый быстрый из 3 мечников, оттолкнулся от палубы и взлетел в воздух. Перепрыгнув через воду, он приземлился на один из пиратских кораблей. Сильвия последовала его примеру и прыгнула на другой корабль. Она двигалась легко и грациозно. На торговом судне остался только Дарин. Пиратов осталось около 20, но Дарин легко расправился с ними. «Значит, пленных не берем?» «Да, в королевстве Тиве, куда мы держим путь, за головы пиратов не дают награды, так что вести их с собой – лишняя морока». «Правда? А почему?» «Потому что Тиве была основана пиратским королем несколько веков назад, и до сих пор ходят слухи, что они сотрудничают с пиратами. Конечно, они это отрицают». Родин тут же отказался от идеи обосноваться в Тиве. Пираты ничем не лучше бандитов. Он не хотел растить детей в таком месте. «Вам помочь? Как? Могу перенести вас на другой корабль, мастер Дарин». Бой на торговом судне закончился. Моряки сбрасывали тела пиратов за борт, предварительно забрав их оружие. «Буду признателен». Тогда Родин применил на Дарене полет. Заклинание, наложенное магом пятого круга на другого человека, работало не идеально, но все же Дарин смог перелететь на другой корабль и устроил там новую бойню. Тем временем, один из пиратских кораблей успел уплыть на безопасное расстояние. Что делать? Добить их? На мгновение задумался Родин, но тут же отказался от этой идеи. Это был не его бой, незачем вмешиваться. Приготовить баллисты. Есть. Родину не нужно было вмешиваться. На Кеплитоне были корабельные баллисты. Целых две. Одна на носу, другая на корме. Баллисты были нацелены на убегающий пиратский корабль. Огромные болты уже были заряжены. Огонь. Два болта одновременно вонзились в борт пиратского корабля. Раздался треск, и в корпусе образовались две огромные пробоины. Корабль накренился. Один борт ушел под воду, а другой поднялся вверх. Корабль остановился. Перезарядить. Есть. Огонь. Еще два выстрела, и два пиратских корабля превратились в решето. Те, что шли на веслах, уже не могли двигаться. У одного из них нос ушел под воду. Повреждения были настолько серьезными, что корабль не мог выровняться. Другой корабль накренился на бок, и все весла с правого борта оказались в воздухе. С помощью одних левых весел корабль мог лишь крутиться на месте. Мощное оружие. Между двумя континентами много пиратов. Без баллист плавать опасно. На том корабле их не было. Это жадность. Многие капитаны экономят на оружии, чтобы перевести больше груза, а потом их грабят пираты. Родин и сам видел эти огромные арбалеты. Даже без болтов они весили, как 5-6 человек, а на Кеплитоне их было две. Болты весили, как 20 пассажиров. Капитан Крандил предпочел безопасность прибыли. А как нам добраться до маркизата Ричмонд? Можно доплыть до Хасона, а потом отправиться в путь по суше. А можно доплыть до Хасона, пересесть на корабль до Минса, портового города королевства Ленокс, а потом продолжить путь по суше. Я бы посоветовал вам выбрать сухопутный маршрут. Хасон – это портовый город королевства Тиве, куда направлялся Кеплитон. До него оставалось около 20 дней пути. Хасон был ближайшим к западному континенту портом центрального континента. Сухопутный. Значит, нужно найти повозку. Хасон – большой город. Конечно, он уступает Минсу, но все же входит в пятерку крупнейших портов центрального континента. Найти лошади или повозку не составит труда. А маркизат Ричмонд, он расположен в глубине континента. Там, конечно, есть озера и реки, но им далеко до портов, через которые идет торговля. Но все же это довольно крупный торговый город, расположенный на пересечении торговых путей. Там можно купить все, что вам нужно. Родена устраивало то, что он сможет купить все необходимое. К тому же, в глубине континента меньше людей с западного континента. Так что, все складывалось отлично. 86. Когда пираты были повержены, Дарин и его спутники вернулись на корабль, и тут же небо затянули грозовые тучи. Начался шторм. Кеплитон был большим кораблем и мог выдержать любой шторм. В крайнем случае, они могли попросить помощи у Родена. А вот торговое судно, которое атаковали пираты, было в опасности. Оно было маленьким и плохо подготовленным к шторму. Ни от пиратов защититься не могут, ни от шторма. Вот так новички и тонут. Во время шторма нельзя было прятаться в трюме. Нужно было управлять парусами, чтобы минимизировать ущерб. Но на палубе маленького корабля не было ни поручней, ни канатов, за которые могли бы ухватиться моряки. И механизма, позволяющего управлять парусами с расстояния, тоже не было. Похоже, капитан решил сэкономить на безопасности, чтобы перевести больше груза. Ну что ж, придется им помочь. Капитан Крандил сбросил канат, чтобы соединить свой корабль с маленьким судном, которое болтало из стороны в сторону, словно щепку. Благодаря размеру Кеплитона, маленькое судно смогло пережить шторм. Его бросало из стороны в сторону почти 5 часов, но оно выдержало. Когда шторм стих, Крандил приказал поднять канат. Кеплитон, не дожидаясь, пока маленькое судно отойдет на безопасное расстояние, взял курс на Хасон, портовый город королевства Тиве. Пока Кеплитон спасал торговое судно, Родин вернулся в каюту. Ларри и Бьянка, заждавшиеся его, бросились к нему. «Брат, ты в порядке?» «Брат Родин». Родин обнял детей и сел на диван. Затем, указав на место рядом с собой, сказал: «Садитесь». «Зачем?» «Вот, это вам подарки». Родин достал браслеты, которые сделал перед тем, как выйти на палубу. В них были заложены руны, позволяющие отслеживать местоположение владельца. «Что это?» «Артефакты». А что такое артефакты? Это вещи, в которые заключена магия. Эти браслеты помогут мне найти вас. Если вы вдруг пропадете или я почувствую, что вам угрожает опасность, то смогу сразу же прийти к вам на помощь. Ларри и Бьянка, непонимающе глядя на браслеты, молчали. Вас ведь могут снова попытаться похитить. Вот я и решил сделать вам эти браслеты. Носите их на запястье. А вода больше не будет нас защищать. Ундина не любит покидать меня. И заставлять ее делать то, что ей не нравится, было бы жестоко. Да, нельзя заставлять делать то, что не хочется. Бьянка взяла браслет и надела его на запястье. Браслет был слишком большим и болтался на ее руке. Родин взял Бьянку за руку и влил немного маны в браслет. Тот тут же уменьшился, идеально обхватив ее запястье. Вау, как здорово, это магия. Ларри, надень свой. Хорошо. Ларри надел браслет, и Родин подогнал его по размеру. Когда вы подрастете, браслеты могут стать вам малы. У вас нет маны или ауры, поэтому они не смогут подстраиваться под ваш размер. Если почувствуете, что браслеты жмут, скажите мне. Хорошо, ладно. До Хасона оставалось всего 20 дней пути, но эти 20 дней показались Родину дольше, чем все предыдущие месяцы. Спокойное плавание осталось позади. Бури следовали одна за другой. Пассажиры были вынуждены сидеть в каютах, а моряки изо всех сил боролись со стихией. Но все плохое когда-нибудь заканчивается. Когда до Хасона оставалось 2 дня пути, шторма прекратились. Кеплитон снова рассекал спокойное море. И вот, спустя 2 дня, раздался громкий голос моряка, стоявшего на мачте. «Земля! Хасон!» Пассажиры, вышедшие на палубу, чтобы насладиться хорошей погодой, радостно закричали. Родин тоже был рад. Последние 18 дней выдались очень тяжелыми. Корабль постоянно качало, и Ларри с Бьянкой страдали от морской болезни. «Брат, мы больше не будем плавать на корабле, да, как только мы сойдем на берег». Больше не сядем на корабль, зато будем ездить на повозке. Ура, я люблю повозки, не обольщайся. Если долго ехать на повозке, то будет даже хуже, чем на корабле. Кеплитон медленно вошел в порт Хасона, опустили трап, и пассажиры начали сходить на берег. Это был конечный пункт назначения Кеплитона, и все пассажиры должны были покинуть корабль. Родин сошел на берег последним. Он попрощался с капитаном Кранделом, Дареном, Джефферсоном и Сильвией. «Пойдемте, брат, мы сейчас пойдем покупать повозку, нет, уже поздно, найдем гостиницу и пообедаем». Как только Родин вышел из порта с детьми, их остановила стража. Все пассажиры Кеплитона должны были пройти проверку. Хасон был портовым городом, и через него проходили торговые пути из всех стран. Стража должна была убедиться, что в город не проникают неприятели. Родин показал стражникам свой знак наемника, а Ларри и Бьянка удостоверение личности, которые он купил им в Лансе. Хорошо, что он позаботился об этом заранее. Брат, смотри, дилижанс. Да, как в Лансе. Дилижансы были изобретены на центральном континенте. Кто-то увидел в этом возможность заработать и решил организовать подобную службу в Лансе. Поедем? Да. Им все равно придется ехать на повозке. До маркизата Ричмонд нужно было добираться на повозке, а купить ее можно было у городских ворот, а ворота были на противоположной стороне города. Родин с детьми дождались своей очереди и сели в дилижанс. Кучеру он сказал, чтобы тот отвез их к гостиницам, расположенным у городских ворот. Поездка заняла около часа. Родин увидел с десяток гостиниц. Дорога, на которой они остановились, вела к северным воротам. Родин выбрал самую роскошную из гостиниц и снял отдельный флигель. Жизнь во флигеле в Лансе ему понравилась. У него была своя кухня, так что ему не нужно было беспокоиться о том, что кто-то помешает ему учиться. Он мог спокойно заниматься с Фурвалом. Еда, которую приносили ему 3 раза в день, была восхитительна. Рядом со флигелем был небольшой дворик, где дети могли играть, не боясь побеспокоить соседей. А здесь еще лучше. Гостиница в Хасоне была лучше, чем в Лансе. Флигель был просторнее, а мебель – новее. И при этом цена была ниже. Почти в 2 раза. Родин даже подумал, что его обманули в Лансе. «Брат, а здесь не слишком дорого? Все нормально, мы можем себе это позволить. Но все же, нужно экономить. Ты уже беспокоишься о семейном бюджете?» Совсем взрослый стал. Пообедав, Родин вышел из гостиницы. Сначала он отправился на конный рынок. Купив 2 лошадей и повозку, Родин отвез их в конюшню при гостинице. Ему хотелось купить карету, запряженную 4 лошадей, но ему сказали, что их продают только аристократам. Оставив повозку в конюшне, Родин отправился на рынок. Хаем, украшения здесь и правда дешевле. В отличие от трав, которые были дешевле на западном континенте, артефакты стоили дешевле на центральном. На западном континенте ремесленников не ценили. Во многих странах все еще существовало рабство, и талантливых мастеров часто обманом превращали в рабов. А на центральном континенте к ремесленникам относились с уважением, и их работы высоко ценились. Поэтому там было много талантливых мастеров. Многие ремесленники с западного и восточного континентов переезжали на центральный, чтобы найти работу. Зря я купил украшения для детей на западном. Здесь они были не только дешевле, но и красивее. Для Бьянки больше подошел бы изящный браслет, чем тот грубый, что он купил в Лансе. Может, купить ей другое ожерелье? В ожерелье, которое он сделал для Бьянки, было заложено заклинание «Магический щит». Оно, конечно, могло бы пригодиться, но Родин не был уверен, что найдет на него покупателя. А кольцо, пожалуй, продам. Заклинание «Легкое падение», которое он нанес на кольцо, было не самым полезным. Для детей, конечно, подходило, но вот будет ли оно пользоваться спросом? Хаем, нет, не здесь. На западном континенте в лавках, торгующих всякой всячиной, можно было купить все, что угодно. И магические камни, и зелья, и травы. А вот в Хасоне каждый магазин специализировался на чем-то одном. В лавках, торгующих всякой всячиной, действительно продавалась всякая всячина. А магические предметы продавались в специализированных магазинах. Вот сюда. Родин вошел в большой магазин магических товаров. Внутри было много покупателей. Зелья здесь и правда очень дешевые. На полке Родин увидел зелье лечения ран, которое стоило 21 золотой. Почти вдвое дешевле, чем на западном континенте, где оно стоило 40 золотых. И все же, это было дороже, чем обычно. В мирное время зелье лечения ран стоило 10 золотых. Война на западном континенте повлияла на цены и здесь. Прошу прощения. Добро пожаловать. Что вы хотите купить? Я хочу кое-что продать. Родин достал два ожерелья с магическим щитом и два кольца с легким падением. Глаза торговца заблестели. Он внимательно осмотрел ожерелье и кольца. Хаем, я, признаться, не могу понять, что это. Не могли бы вы объяснить? Конечно. Родин не был удивлен, что торговец не смог определить, что это за предметы. Родину не нравилось, когда из артефактов утекала мана. Поэтому он старался вложить в заклинание всю доступную ему энергию. Это делало артефакты более мощными и значительно повышало их ценность. К тому же, поскольку мана не утекала, артефакты выглядели как обычные украшения. Никто не догадывался об их истинной природе, и Родин мог использовать их в самый неожиданный момент.